Глава восьмая. Гронский позвонил как раз тогда, когда Алина решала набрать его прямо сейчас или уже поговорить из машины. Она закрывала дверь кабинета, ее рабочий день в Данко был окончен, и сегодня, воспользовавшись временем, которого было предостаточно, а также прекрасно оборудованной лабораторией, она сделала полный клинический анализ крови Маши Галачьянц. Где-то в глубине души Алина надеялась, что странный визит к Галачьянцу, инициированный Гронским, и последующие исследования не будут напрасной тратой времени. Но действительность подтвердила только самые скептические предположения. Никаких патологий в образцах крови выявлено не было. Немного снижен гемоглобин, эритроциты и показатель соя, но ничего выходящего хоть сколько-нибудь за пределы нормы Алина не обнаружила. У нее мелькнула была мысль посмотреть всю историю наблюдений. Но материалы хранились в кабинете Эдипа. Его самого сегодня в Данко не было. А рисковать и пытаться проникнуть на его рабочее место только для того, чтобы опять увидеть отчеты о совершеннейшем здоровье Маши, Алина сочла бессмысленным. Собственно, об этом она и собиралась сообщить Гронскому, заодно поинтересовавшись причинами его странного интереса к семье Галачьянц. Но он опередил ее своим звонком. Алина взяла трубку. «Добрый вечер, Родион». «Алина, приветствую. Вам удобно говорить?» «Не очень», — сказала Алина, спускаясь по лестнице. «Я бы перезвонила вам минут через пять, если можно». «А что-то случилось?» «Нам нужно срочно встретиться». Голос Гронского напряжен и кажется страшно возбужденным. «Когда вы сможете приехать в Винчестер?» Алина вздохнула. «Послушайте, а это не может подождать? Я и сама собиралась с вами поговорить по поводу анализов крови Маши Галачьянц, и я знаю, кто будет следующей жертвой». Алина остановилась на ступенях. Охранник внизу выглянул из своей будки и смотрел на нее выжидающе. «Что?» «Я знаю, кто будет следующей жертвой», — повторил Гронский. «Девушка, которую убьют через два дня. Я знаю, кто она». «Откуда?» «Алина, просто приезжайте, и мы все обсудим. Учитывая, сколько у нас остается времени, это дело не терпит отлагательств». «Ладно», — решилась Алина. «Выезжаю из Данка, буду минут через двадцать». «Жду», — сказал Гронский и отключился. Алина вышла на улицу, села в машину и еще раз достала телефон. «Папа, прости, пожалуйста. Да, я не смогу сегодня приехать, папа. Меня срочно вызвали по работе. Прости, я перезвоню». Она снова вздохнула и завела двигатель. До Винчестера Алина доехала ровно за 20 минут, каким-то чудом проскочив мимо вечерних пробок, которые, подобно тромбам, уже начали закупоривать транспортные артерии города, и всю дорогу боролась с ощущением предстоящей встречи с чем-то несуразным. Уже второй раз за день это ощущение ее не подвело. Гронский ждал за угловым столиком во втором зале, и Алина быстро прошла к нему под пристальными взглядами двух мрачноватых субъектов, сидевших за барной стойкой и синхронно повернувшихся к ней, едва она вошла в дверь. Алина с шумом пристроила зонт, портфель и сумку и уселась напротив. «Рассказывайте». Гронский молча протянул ей свой телефон. Алина взглянула на светящийся экран. На нем было изображение лица молодой девушки. Она присмотрелась внимательнее и вздрогнула. Чуть прикрытые глаза, смазанные кровавые потеки, страшная отверстая рана на горле. Это явно была не фотография, скорее портрет, выполненный резкими, стремительными мазками кисти. «Что это?» Алина вопросительно посмотрела на Гронского. «Это следующая жертва». «Ничего не понимаю. Какой-то рисунок?» Гронский кивнул. «Да, можно сказать и так. Картина. И именно эта девушка, на портрет которой вы сейчас смотрите, будет убита в наступающее новолуние». Неприятное ощущение, которое не оставляло Алину по дороге сюда, резко усилилось. «И откуда такая уверенность?» «Это не имеет значения». «Опять тайны?» — прищурилась Алина. «Нет, экономлю время на объяснениях, которые все равно ни в чем вас не убедят. Просто примите это как данность. У нас есть портрет будущей жертвы, которая сейчас еще жива. Меня тоже не очень легко заставить поверить во что-то без достаточных на то оснований, но сейчас я абсолютно уверен. Я знаю. Так, может быть, все-таки поделитесь источником знаний? Гронский отрицательно покачал головой. Алина резко поднялась со стула. Два типа у стойки, почувствовав движение, одновременно повернулись и уставились на нее. «Знаете, Родион, всему есть свои пределы. Сначала вы говорите мне, чтобы я не обращалась в прокуратуру, а приняла условия Кобота и устроилась на работу в Данко. Я вас послушала. Результата, на мой взгляд, ноль. Потом просите организовать встречу с Галачьянцем и провести анализ крови его дочери, причем не считаете нужным сообщить зачем. Спешу сообщить. Результат также нулевой, потому что никаких признаков патологии у Маши Галачьянц анализ крови не выявил. Теперь вы опять срываете меня с места, зовете сюда, показываете какой-то рисунок, якобы с портретом жертвы, которой еще только предстоит стать таковой, и опять молчите в ответ на мои вопросы. Немного ли одолжений с моей стороны? Как вы считаете?» Гронский спокойно посмотрел снизу вверх на разгневанную Алину. «Но я сейчас не прошу вас ни о каком одолжении. Я просто делюсь информацией исключительно из чувства партнерской солидарности. Вы можете поступать как вам угодно, но я намерен действовать, с вами или без вас. Я знаю, кто попадет под следующий удар убийцы и намерен этому помешать. Можете присоединиться ко мне в этом или нет, дело ваше». Алина молчала. «И сядьте уже», — продолжал Гронский, «пока эти два джентльмена у стойки не решили, что мы ссоримся, и не стали приглашать вас с ними выпить». Алина покосилась в сторону барной стойки и села. «И как вы собираетесь действовать?» — спросила она. Гронский положил телефон на середину стола. Рисунок тускло светился на экране, как жутковатое привидение, явившееся из еще не наступившего будущего. «Во-первых, установить личность девушки. До этого нам было известно только время совершения убийств, но сейчас у нас есть информация о жертве. Пусть даже только портрет, и мы можем попробовать узнать имя, телефон, адрес. Вообще все, что получится, вплоть до распорядка дня на день предполагаемого убийства. Во-вторых, взять ее под наблюдение. Скорее всего, эта девушка, как и все предыдущие жертвы, живет в центре города, во дворах, где на нее и нападут. Я буду ждать ее рядом с подъездом и постараюсь захватить убийцу до того, как он успеет сделать свое дело. Если согласитесь мне помочь, то можете проводить нашу подопечную от места работы или учебы до входа во дворы. Я сделаю все остальное». «Собираетесь использовать эту девушку как приманку?» — спросила Алина. «Я искренне надеюсь, что мне удастся предотвратить фатальный исход». Алина покачала головой. «Если вы так уверены в своей информации, назовем это так, почему просто не предупредить ее о грозящей опасности?» «Можно предупредить», — кивнул Гронский. «Можно сделать так, чтобы она никуда вообще не вышла из дома в этот вечер. Сломала ногу, например, или руку. Но новолуние все равно наступит, а значит, убийца неизбежно нанесет свой удар. Только уже там, где мы не сможем ему помешать. Жертв все равно не избежать. Алина, вы же это понимаете. Но у нас появился шанс не только спасти одну жизнь, но и взять убийцу на месте преступления. А это вам не Кобот. Это охотник, который добывает кровь и внутренние органы непосредственно в ночь новолуния, и, я уверен, сразу относит своему хозяину. Мы можем одновременно взять исполнителя и организатора всей этой истории. Риск стоит того». «А обязательно вот это все делать самостоятельно? Может быть, все же обратиться в полицию?» «И что вы им скажете?» «Ну вот если бы вы не скрытничали по поводу своих источников информации, мы могли бы как-то обосновать...» «Алина», — сказал Гронский мягко, «я не говорю об источнике информации не потому, что скрытничаю, как вы выразились. Я просто не хочу очередной раз пытаться уверить вас в том, во что поверить вы пока не готовы. Только и всего. И у меня нет такой аргументации, которая подвигла бы полицию обеспечивать прикрытие неизвестной девушки возвращающиеся домой поздним вечером. Понимаете? «Я могла бы позвонить кому-то из своих знакомых», — неуверенно произнесла Алина. «У меня неплохие отношения с некоторыми оперативниками, да и со следователями». «Настолько неплохие, что можете попросить их организовать спецоперацию в центре города ночью, безо всяких на то оснований, исключительно ради оказания дружеской услуги?» «Нет», — призналась Алина. «Об этом и речь», — сказал Гронский. «И еще одно. Несколько оперативных сотрудников во дворах обязательно спугнут убийцу. У него звериное чутье и чувство опасности. Он ни разу не попался, даже в том случае, когда его жертва открыла стрельбу. К тому же мы знаем, насколько высокие связи есть у Кобота в руководстве полиции города. Так что нельзя ручаться за то, что даже захваченный на месте преступления убийца не окажется вдруг на свободе». Гронский посмотрел Алине в глаза. «Нам придется сделать это самим и надеяться на то, что все пройдет как надо». Повисла пауза. Алина решительно тряхнула головой и твердо сказала. «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Но у меня есть два вопроса». «Задавайте». «Вы хорошо помните описание убийцы? Вы еще спросили у меня, как он может выглядеть, а я сказала, высокого роста, необычайной физической силы. Еще он вооружен 30-сантиметровым ножом, а на поводке водит 2-3 собак крупных пород. В связи с этим очень интересуюсь, как вы намерены ему помешать?» «Это моя проблема», — сказал Гронский. Алина скептически окинула взглядом его худую фигуру. «Никого не хочу обидеть», — заметила она, «но как бы это и в самом деле не стало проблемой». «Я решу этот вопрос», — твердо ответил Гронский. Алина пожала плечами. «Дело ваше. И еще. Насколько я понимаю, вот этот рисунок не лучшего качества все, что нам известно о будущей жертве». Гронский кивнул. «Увы, да. У нас осталось 2 дня и 3 ночи. Этого слишком мало, даже если объявить ее в официальный розыск, потому что, скорее всего, эта девушка не уголовница, не привлекалась к суду, не служила в армии, и в базе полиции или других ведомств ее нет. Как вы намерены ее найти?» Гронский чуть улыбнулся. «На этот счет не беспокойтесь. У меня есть информационный ресурс, который может установить личность человека за 2 дня по нечеткому изображению?» «Да», — ответил он. «Это чертовски хороший ресурс». «Изображение дрянь», — говорит мне мой чертовски хороший ресурс тонким девичьим голосом. «Я почищу, конечно, как смогу, но степень достоверности через графический поиск будет очень сомнительной. Или вообще ничего не выдаст, или фотографии под 500 000. Откуда вообще взялся этот кошмар?» «Из галереи современного искусства», — отвечаю я. «Вот почему я всегда предпочитала работы старых голландских мастеров. И когда тебе нужна информация?» «Не позднее завтрашнего дня. Имя, телефон, место учебы или работы и адрес обязательно». «Издеваешься?» — уточняет девичий голосок. «Нет», — улыбаюсь я. «Просто верю в твою гениальность, Селена». «Льстец», — констатирует она. «Ладно, жди. Придумаю что-нибудь». И вешает трубку. Наверное, я единственный в мире человек, который знает, что хакер под ником Селена и хрупкая девушка азиатской внешности, работающая программистом в крупной производственной компании, один и тот же человек. Когда-то давно, почти 3 года назад, когда я еще не занимался похоронным бизнесом, мне довелось оказать Селене некую дружескую услугу, значение которой она оценила столь высоко, что с тех пор я мог прибегать к ее помощи, если мне требовалась информация, которую нелегко или просто невозможно найти в открытых источниках. Впрочем, еще никогда мне не приходилось ее просить об этом так часто, как в последние 2 недели. Узнать контактные данные по имени человека для Селены, конечно, не составляло никакого труда, но теперь задача была посложнее, а цена вопроса неизмеримо выше. Селена перезванивает мне днем. На заднем плане я слышу эхо голосов и звон столовой посуды. Наверное, в ее компании сейчас обеденный перерыв. «Половинку борща и люля-кебаб с пюре», — — говорит она. «Прости, Родион, это я не тебе». «Приятного аппетита», — отвечаю я. «Ага, спасибо. Готов записывать?» «Селена, ты чудо». «Да, я в курсе. Пиши, мне говорить не очень удобно». Я записываю имя, фамилию, дату рождения, номер мобильного телефона, адрес и даже место работы. «Надеюсь, я устроила твою личную жизнь», — язвительно говорит Селена. «Девушка хорошенькая». «Сэл, ты же знаешь, мое сердце принадлежит только тебе», — отвечаю я в тон. «Но вот ей жизнь ты помогла устроить, это точно». «Как ты это сделала, если не секрет?» Селена вздыхает. «Ну, конечно, мне очень хочется наговорить тебе кучу терминов и рассказать об особом мастерстве использования тина и газопа, а то вдруг ты решишь, что моя помощь тебе больше не понадобится. Но все проще. Обработала фотографию так, чтобы убрать следы этого твоего современного искусства, и раскидала в социальные сети по группам и друзьям с просьбой о перепосте. Ну, знаешь, такие традиционные мисаги. Срочно, шок, расскажите всем». Написала всякой гадости, что эта девушка замешана в воровстве грудных детей из колясок в разных районах города, бойтесь ее и тому подобное. Люди с удовольствием пересылают такое друг другу. Напиши я, что ее ищут, чтобы вручить грамоту за отвагу на пожаре, так никто бы и не пошевелился. В общем, 2 часа назад она сама уже прислала мне возмущенное сообщение. Требовала прекратить клевету и угрожала судом. Селена хихикает. Я тебе сейчас ссылку на ее страничку сброшу. Собственно, все, кроме домашнего адреса, там есть, но его я и так узнала. Мне пришлось своей страницей пожертвовать, кстати. Ну да ладно, у меня есть еще 10 разных. Надеюсь, что помогла тебе. Очень помогла. Я твой должник. Брось, ничего ты мне не должен, и сам это знаешь. Все, мне пора. Звони, если что. Я смотрю на листок бумаги передо мной. Алиса Пожарская. 23 года. Менеджер проектов в рекламном агентстве DNC. В качестве адреса указана одна из улиц на Петроградской стороне, и я готов ручаться, что квартира расположена в подъезде, выходящем во двор. «Привет, Алиса», — тихо говорю я. «Надеюсь, скоро мы увидимся». Со страницы в социальной сети на меня смотрит милая светловолосая девушка в оранжевой курточке, позирующая на фоне осеннего парка и весело улыбающиеся в объектив. Сходство с картиной, на которой я впервые увидел это лицо, очевидное. Каину удалось удивительно точно передать ее черты, вот только запечатлены они были совсем другими. Глаза прикрыты и как будто полны слез, лицо залито потеками свежей крови, рот открыт в последнем выдохе. Страничка Алисы Пожарской старательно заполнена. Я некоторое время читаю обычные фальшиво-восторженные комментарии под фотографиями и глубокомысленные девичьи цитаты о превратностях гендерных отношений. Но самое важное написано в статусе. Завтра проводим презентацию на премьерном показе вампирской саги в Венеции. Начало в 20:00. Приходите, будет весело. Фойе кинотеатра Венеции сияет огнями, золотыми, серебряными, пурпурными. Их свет отражается в полированной стали и стекле, преломляется в зеркалах, сливается в лихорадочно мечущиеся узоры на драпировке. Огромные итальянские маски на стенах, украшенные настоящими страусовыми перьями, подсвечены багровым искусственным пламенем, словно существа из потустороннего мира явили этим вечером свои лики, чтобы посмотреть на мир живых. Воздух гудит голосами, пульсирует от диджейских миксов и настолько пропитан ароматами дорогой косметики, премиальных брендов и больших денег, что каждый вздох бодрит, как кокаин. Алиса Пожарская оглядывается вокруг, глубоко вздыхает, втягивая в себя неповторимую и такую знакомую наркотическую атмосферу вечеринки и удовлетворенно улыбается. Сейчас почти 9 вечера, до начала фильма остается еще чуть больше часа. Начало мероприятия было назначено на 8, но она здесь уже с 6 часов, контроль, организация и еще раз контроль. Все пока шло без серьезных накладок. К моменту ее появления в Венеции декораторы уже почти закончили работу, и ей оставалось только проверить освещение. Диджей появился за час до начала, проблем с подключением аппаратуры не возникло. И сейчас он крутил свои диски, сводя композиции на музыкальные темы из фильма. Аниматоры тоже прибыли вовремя. Еще раз быстро получили от Алисы инструкции и ходили среди гостей. Эффектные девушки в костюмчиках школьниц, бледные юноши с накладными клыками и стриптизеры с накачанными голыми торсами, блестящие маслом и одетые в обтягивающие кожаные шорты. На полчаса опоздали промоутеры от алкогольного спонсора мероприятия. И к тому же вместо заявленных 4 девиц модельной внешности явилось 6, так что пришлось занимать в баре 2 лишних подноса, на которых они сейчас и носили в толпе бесплатную водку и шампанское. Оба фотографа агентства были на месте и работали. Вместе с ними целились длинными объективами в гостей, старательно делающих вид, что не замечают камер, 3 или 4 фотокорреспондентов светской хроники. Предоставленные прокатчиком постеры были на местах. Логотипы международных партнеров фильма скромно и с достоинством размещены в соответствии с договором. Бутылки с алкоголем от петербургского спонсора гордо сверкали золотом этикеток по всей длине стеклянных полок в баре. А его же лайтбоксы и баннеры были расставлены и развешаны согласно настойчивым рекомендациям прибывшего в числе первых директора по маркетингу. Представители прокатчика и даже 2 человека из российского офиса кинокомпании-производителя следили за VIP-столиком и оживленно беседовали с хозяйкой агентства DNC, изящнейшей и обворожительной женщиной, которая, не прерывая разговора, то и дело находила глазами Пожарскую, а та кивала в ответ: «Все хорошо, никаких проблем». Телефон в руке постоянно звонил, подъезжали все новые и новые гости, требовавшие к себе особого отношения. И Алиса раз за разом выходила, улыбалась, встречала, провожала за столики и снова выходила к парковке, все больше походивший на европейский автосалон. Снова раздался мелодичный сигнал телефона. На этот раз звонили подруги, и их тоже нужно было встретить. Теперь уже на правах гостеприимной хозяйки вечеринки. «Ой, простите!» — воскликнула Алиса, резко повернувшись и налетев на невысокую женщину с золотистыми волосами и в сером деловом костюме. «Ничего-ничего», — сказала та, ответила на улыбку Алисы и отошла в сторону. Алиса на мгновение задумалась о том, что уже не раз видела эту женщину поблизости и ловила на себе внимательный взгляд ее зеленых глаз, но тут же забыла об этом, увидев 3 своих подруг, весело машущих ей руками из-за широких черных спин охраны. Алина стряхнула с пиджака несколько капель сока, поставила стакан на стойку и тут почувствовала, как завибрировал в кармане телефон. Она отошла в сторону гардероба, где музыка звучала не так оглушающе громко, прикрыла одно ухо рукой и ответила: «Да, я слушаю». «Как там ваши дела?» Голос Гронского звучал на фоне приглушенного шума улицы. «У меня все просто великолепно. Провожу время в изысканном обществе, жду начала фильма». «Как наша девочка?» «Наша девочка тоже прекрасна. Только что налетела на меня. Она тут бегает, как заведенная». Алина посмотрела в сторону входа. «Вот вижу ее сейчас с 3 другими девушками, видимо, подружками. Не волнуйтесь, пока все в порядке. Что у вас?» «Я уже на месте. Изучаю ландшафт». «Фильм закончится только через 3 часа», — заметила Алина. «Смотрите, не замерзнете там». «Постараюсь», — ответил Гронский. «Контрольный звонок по окончании сеанса. Удачи». Я говорю с Алиной по телефону меньше минуты, но даже за это время рука успевает замерзнуть на холодном промозглом ветру, и я торопливо прячу ее в карман вместе с телефоном. Узкие тесные улочки петроградской стороны переплелись, как сцепленные пальцы. Также причудливо переплетаются названия: Подрезово, Плуталово, Подковырово, Попадалово, Бармалеево, словно чье-то неразборчивое зловещее бормотание. Нужный мне адрес я нахожу без особого труда. Похоже, все будет не так сложно. Парадная, где расположена квартира Алисы Пожарской, находится в первом же дворе, в который из небольшого темного переулка ведет длинная полукруглая арка. Кроме ее подъезда, сюда выходит еще одна дверь и чернеет проход во второй двор. Всего в тесном маленьком квартале из 4 домов есть три двора, соединенных между собой и выходящих на четыре узкие улицы. Все те же ржавые двери подвалов, к которым ведут осыпающиеся ступени, мусорные баки, а еще прикрепленный неизвестно зачем к стене невысокий железный навес на двух деревянных подпорках. Там будет мой наблюдательный пункт. Я смогу одновременно видеть оба входа во двор, дверь подъезда, а сам буду скрыт почти непроницаемой черной тьмой под низкой железной крышей. За час я успел несколько раз обойти квартал и сейчас курю у входа во двор, сжимаясь под порывами злобного холодного ветра. Кто-то там наверху, скрывающийся среди косматых серых туч, никак не может определиться с выбором режима дождя. И ледяная влага то летит облаками с тылой мороси, то стучит крупными частыми каплями по дырявому железу навеса и мусорным бакам, то монотонно шелестит по мокрому асфальту. Во дворе тихо. Лишь доносится далекий гул машин с проспекта, да журчит вода, выплескивающаяся из прохудившихся водосточных труб и сочащаяся из ржавых швов мусорного бака. Редкие окна угрюмо светятся в сыром полумраке. Я думаю про Алину, которая сейчас совсем недалеко проводит время на вечеринке среди тепла и яркого света. Она должна мне позвонить, как только выйдет из кинотеатра. Венеция расположена всего в 15 минутах ходьбы отсюда, но вряд ли Пожарская в такую погоду и в такое время суток пойдет пешком. Вероятнее всего, она возьмет такси, и Алина должна будет проследить за ней до того момента, когда ее подопечная выйдет из машины у входа во двор. Тогда Алина позвонит мне еще раз, видимо, последний раз перед тем, как я увижу убийцу, если, конечно, не встречу его здесь раньше. Я забираюсь под навес и морщусь от застарелых запахов человеческой и кошачьей мочи. Телефон переведен в беззвучный режим. Курение тоже отменяется. Огонек сигареты будет виден в темноте. Я чувствую легкую дрожь, то ли от холода, то ли от начавшего поступать в кровь адреналина. Скоро все закончится. Я знаю, что сейчас где-то там, среди мрака безлунной ненастной ночи, под холодным дождем начал свое движение ночной охотник. «Я узнаю тебя», — шепчу я. «Надеюсь, ты не из тех, кто опаздывает на свидание». В ночь охоты он всегда покидал свое логово в одно и то же время, когда земная тень лишала бледную поверхность луны последних отблесков солнечных лучей. Сон его всегда был особенно чуток. Каких только томных эпитетов не удостаивалось ночное светило от недалеких людей, полагавших ее назначение в том, чтобы освещать по ночам их жалкий быт. Но, называя ее царицей ночи, они не понимали, что вернее было бы назвать ее царицей нежити. Ибо точно так же, как обитателям скрытой темной стороны этого мира нужна чужая жизнь, чтобы продлить собственное призрачное существование, так же и луне для своего холодного мертвенного свечения нужен настоящий, живой и теплый свет солнца. Многие тысячелетия подряд из уважения к такому подобию самые мрачные, самые кровавые обряды соотносились с периодами бесконечной цепи лунных смертей и рождений. И вот сегодня вновь настало время для совершения одного из таких ритуалов. Его берлога находилась в заброшенной квартире на первом этаже наполовину разрушенного дома, скрытого среди своих серых собратьев в самом центре запутанных дворов старого города. Несколько лет назад два верхних этажа этого дома полностью выгорели. Крыша провалилась, а все остальные этажи до самого подвала были залиты водой и пеной из пожарных бранспойтов. Потом под почерневшими обломками стен наверху кое-как соорудили временную кровлю и благополучно забыли про этот дом, в котором среди затхлых, покрытых плесенью стен и лестниц, камень которых крошился от разрушительного грибка, продолжали жить люди. Те, кому было куда уехать, давно покинули это место, и многие квартиры стояли пустыми, а двери их были грубо забиты досками и железными листами. Вот в одной из таких квартир Он и соорудил себе нору. Заколоченные окна поднимались над землей едва ли на метр, а сырой воздух, пропитанный тяжелыми гнилостными испарениями, только усиливал сходство с другим, давним его логовом. В деревнях, затерянных среди карельских лесов, и по сей день можно услышать легенды об огромном черном волке, сожравшем так много людей, что в конце концов он смог принимать человеческий облик. По таким вот легендам, 2,5 века назад его и нашел мастер. Произнесенное тогда заклятие навсегда сковало Вервольфа красной цепью, держащей в повиновении лучше любой стали и строгих ошейников, и грозный хозяин дремучих гиблых лесов стал жителем других, каменных дебрей. Мастеру был нужен помощник, и он обрел его, такого, о котором можно было только мечтать. Вервольф не жалел об утраченной свободе и принял новую судьбу и даже это новое имя с благодарностью. Служить такому господину было честью для него, а с каждым годом, к тому же, это было все более выгодно и безопасно. Мир становился слишком тесным, крикливым и любопытным, и вырывать жертв из огромного гомонящего людского стада было делом все более и более хлопотным. Это в бытность свою лесным зверем, чьему рычанию повиновались все волки окрестных земель, он мог совершать набеги на деревни, проходя по ним смертью в человеческом или волчьем обличье, мог охотиться на запоздалых всадников или нападать на обозы, неосторожно въезжавшие в лес среди ночи. Но сейчас он ни за что не смог бы, сохраняя в тайне свое существование, постоянно поддерживать себя свежей плотью и кровью, и, возможно, даже не выжил, если бы не мастер и его ассиратум. Эликсир являлся словно бы законсервированной жизнью, и его хватало очень-очень надолго, так что охота перестала быть для Вервольфа необходимостью, оставаясь удовольствием, которому можно предаваться изредка. Так оно и было до недавнего времени. Мастер делал ассиратум 2 раза в год, в первое новолуние после весеннего и осеннего равноденствия. Они тщательно выбирали жертву, подготавливали охоту, неспешно потрошили труп, а потом Вервольф имел возможность полностью сожрать еще теплое тело, с наслаждением сгрызая мясо с хрящей и позвонков. Потом он уносил подальше и зарывал кости, лишь иногда возвращаясь к месту захоронения, чтобы откопать их и снова погрызть. Остальное время он был предоставлен самому себе. Мог рыскать в сосновке или удельном парке, охотясь на бродяг и пьяниц, а иногда убегать за город в родном обличье черного волка и наведываться в небольшие дачные поселки. Мог отсыпаться днем, а мог и работать. Его с радостью принимали в качестве рубщика мяса в тех местах, где не задают лишних вопросов, но ценят уникальное умение раскроить свиную или говяжью тушу одним ударом, а еще уважают молчаливость и отсутствие любопытства. Но сейчас все изменилось. После того, как это началось, мастеру стали нужны жертвы каждый месяц, и вот едва луна скрывается в тень, Вервольф снова выходит на свою охоту. Потрошить жертву приходится теперь в торопях, прямо на месте, и вместо того, чтобы несколько часов с наслаждением поедать труп, разгрызая суставы и череп, можно только выхватить кусок другой дымящейся парной плоти. Впрочем, он не был так уж недоволен. Охота есть охота, и азарт постепенно наполнял его, разливался в конечностях, как бодрящая кровь. Вервольф выпрямился во весь свой исполинский человеческий рост, с сопением втянул носом в воздух, поплотнее закутался в плащ, накинул на голову капюшон и широкими неслышными шагами, словно стелющийся над землей черный сгусток тумана, отправился в путь. До полуночи остается час, а до утра и того больше, и у него есть время и на ночную прогулку, и на то, чтобы найти жертву. Последним он не сомневался. Он всегда их находил. По экрану поползли финальные титры, и Алина с облегчением вздохнула. Двухчасовая приторно-карамельная эпопея о любви человеческой девочки и вампирского мальчика наконец завершилась. Алина с тоской созерцала экранное действо и думала о том, что снимать романтическую мелодраму на тему вампиризма — это все равно, что поставить сентиментальную комедию про черную мессу. Но вот добрые вампиры победили злых, пубертатные гормоны взяли верх над здравым смыслом, и темнота в зрительном зале стала уступать место постепенно загорающемуся мягкому свету. Алина сидела выше и левее Пожарской и ее подруги, маленькой блондинки в черном. Со своего места ей были хорошо видны две светловолосые девичьи головы, постоянно склонявшиеся друг к другу во время фильма, и Алина радовалась тому, как удобно было наблюдать за девушкой. Но сейчас, когда весь зрительный зал поднялся, и публика, толпясь и теснясь, стала пробираться к выходу, она поняла, что нужно было постараться сесть не выше, а ниже Пожарской. Девушки продвигались к дверям гораздо быстрее нее, и Алине пришлось все активнее протискиваться сквозь спины, закрывающие ей обзор, между которыми она все реже видела прямые светлые волосы Алисы. Неожиданно что-то большое и упругое сильно толкнуло ее сзади. Она с трудом удержала равновесие на ступеньках, инстинктивно ухватившись за плечо шедшей впереди молодой женщины, и с негодованием обернулась. «Извините», — буркнул ей огромный мужчина, чей внушительный живот, затянутый в белый свитер, угрожающе маячил перед Алиной. Алина открыла было рот, но не нашлась, что сказать, и снова повернулась вперед, отыскивая взглядом Алису и ее подругу. Тех нигде не было. Алина с удвоенной энергией принялась пробиваться вперед, бормоча извинения, толкаясь и немилосердно наступая на чужие ноги своими острыми каблуками, но толпа была плотной и, как на подбор, состоящей из людей вдвое тяжелее Алины и выше ее на две головы. Она отчаянно пробивалась вперед, безуспешно пытаясь найти взглядом свою подопечную, пока, наконец, задыхающаяся и помятая, не вылетела из дверей зрительного зала в коридор. Пожарской нигде не было видно. Алина быстро прошла вдоль коридора, вглядываясь в длинную очередь в гардероб. Безрезультатно. Пронеслась вдоль другой, стремительно растущей очереди в женский туалет. Ни Алисы, ни ее подруги. Не обращая внимания на возмущенный клекот за спиной, проскочила мимо очереди в саму уборную. Ничего. Стараясь не поддаваться отчетливо нарастающему паническому чувству, Алина почти бегом сделала круг по фойе, мимо суетящихся официанток, убирающих пустые бокалы со столов, едва не столкнулась с диджеем, тащившим два тяжеленных футляра с аппаратурой, пролетела мимо опустевшей вип-зоны и выскочила на улицу. Промозглый ветер и сырость злорадно полезли ей под пиджак бесцеремонными холодными пальцами. В глаза ударил свет многочисленных фар и габаритных огней с парковки, среди которых мелькали несколько разноцветных эмблем такси. Между спешащих к машинам темных силуэтов вдруг мелькнула знакомая фигура. Та самая маленькая блондинка в черном, подруга Алисы. «Девушка, одну минуту, девушка!» Сразу несколько человек обернулись на возглас Алины. Блондинка в черном остановилась и вопросительно смотрела на подбегающую к ней женщину в развивающемся на ветру пиджаке и со встрепанными рыжими волосами. «Это вы мне?» «Да», — Алина перевела дыхание. «Простите, вы не знаете, где Алиса? Она мне очень нужна, а я никак не могу ее найти». Девушка смотрела на Алину круглыми голубыми глазами. «Алиса?» «Да, да, Алиса. Где я могу ее найти?» «Какая Алиса? Пожарская?» Алина с трудом подавила желание ускорить мыслительный процесс собеседницы прицельным ударом в челюсть. «Да, Алиса Пожарская, она мне очень нужна. Вы можете сказать, где она?» «Ах, Алиса!» — девушка просияла улыбкой. «Так она уже уехала!» Алина почувствовала, как заныло сердце. «Как уехала?» «Ну, на такси! А она вам зачем?» Алина молча развернулась и помчалась туда, где еще виднелись несколько светящихся желтых колпаков. Такси одно за одним отъезжали с парковки, и Алина бегом пронеслась вдоль улицы, пытаясь заглянуть в окна машин. Когда последний автомобиль, мигнув красными глазами габаритных огней и набирая скорость, скрылся в темноте пустынных улиц, Алина остановилась, повернула обратно и достала из кармана мобильный телефон. «Слушаю», — негромко отозвался Гронский. «Родион», — сказала Алина, — «Родион, я ее потеряла». В наушнике коротко пискнул сигнал вызова. Я смотрю на часы. «Пять минут первого». «Слушаю», — говорю я тихо, поднося микрофон гарнитуры к губам. «Родион!» — голос Алины дрожит. «Родион, я ее потеряла!» В принципе, этого можно было ожидать. «Как давно?» «Минут 10 назад. Вместе с голосом Алины я слышу шум улицы и сигналы машин. Но в пути она не больше 3 минут. Мне сказали, она села в такси. Я не успела просто, и теперь...» «Ничего страшного», — отвечаю я. «Езжайте сюда. Если вдруг увидите ее случайно по дороге, звоните. Только ни в коем случае не входите во двор». «Хорошо». 3 минуты. Еще 5, максимум 7 минут, и пожарская будет здесь. Во дворе сгустилась тишина напряженного ожидания. Ни одна тень не шевельнулась в темной арке или в скрытых сумраком углах двора. Ничьи шаги не прозвучали в тиши, и я даже не чувствую чьего-либо присутствия, находясь один на один с темнотой, дождем и молчаливыми домами. Я переступаю с ноги на ногу, немного меняя положение уставшего тела, и снова замираю. Время нехотя перетекает в будущее длинными тягучими каплями. Где же ты? Может быть, стоишь так же, как и я, в арке, ведущей в соседний двор, скрытой от меня непроницаемой чернотой? Или войдешь сюда вместе с жертвой? Или каким-то непостижимым образом почувствовал мое присутствие и ушел охотиться в другое место? В этот момент до моего слуха доносится пока далекий, но быстро приближающийся ритмичный звук. Я прислушиваюсь. Ошибки быть не может. Это поспешно стучат по асфальту женские каблучки. Вервольф любил менять места охоты. Так было интереснее. Конечно, существовали и определенные ограничения, носившие чисто практический характер. Но и с их учетом в его распоряжении оставался огромный участок каменного леса, лабиринты которого он изучил не хуже, чем в свое время знал чаще родных карельских лесов. У него были тут любимые опушки и темные просеки, тайные, скрытые от людских глаз тропы, о которых знал только он, а еще подземелья и подвальные норы, которые он, как истинный волк, несомненно, предпочитал чердакам и крышам. Он знал обитателей этого леса, ночных, таинственных, старых, скрытых от глаз людей, и они тоже знали и уважали его. Он немного покружил по окрестностям, скользя вдоль стен призрачной исполинской тенью в своем плаще с капюшоном, принюхиваясь, приглядываясь, а еще полагаясь на то чутье, которое выходило за рамки привычных чувств, нужных лишь для грубого, зримого мира, и которое лучше других подсказывало ему близость жертвы. Жертвы, которая так же неизбежно и безошибочно встречает охотника, как и охотник находит ее. Где-то за пределами этого мира незримые нити судьбы уже связали их воедино, и теперь нужно только дождаться, когда рог приведет их друг к другу. Вервольф постепенно сужал круги, пока, наконец, не остановился в центре неприметного тесного двора. С шумом потянул носом воздух. Сырость и плесень, все как обычно. Издалека доносится приглушенное гудение машин, одинокое громыхание запоздалого трамвая, стук тяжелых капель, срывающихся с крыши дома на железную прогнившую кровлю ветхого сарая, притулившегося у стены в темном углу. Где-то на самой границе ощущений он чувствует присутствие людей, но чутье охотника подсказывает, что это еще не та жертва, ради которой он затаился во мраке. Но вот он насторожился, приподняв к черному небу большое белое неподвижное лицо, похожее на человеческую маску, неловко натянутую на морду зверя. И тут же до его слуха донеслось далекое постукивание каблучков по асфальту. Вервольф коротко фыркнул и пошел навстречу звуку торопливых шагов. Время встречи настало. Алина старалась ехать медленно, посматривая в боковые окна на тускло освещенные тротуары и пару раз попытавшись заглянуть в салоны проезжавших такси. Время от времени она путалась в плотном переплетении узких улочек, многие из которых имели только одностороннее движение, и приходилось искать объезд и снова плутать среди теней, фонарей и перекрестков. Путь до дома, адрес которого дал ей Гронский, занял 15 минут. Алина остановилась напротив чернеющей полукруглой арки и заглушила двигатель. Дождь сразу покрыл лобовое стекло холодной испаренной капель. Алина некоторое время сидела в тишине, барабаня пальцами по рулю и посматривая в сторону входа во двор. «Ни в коем случае не входите», — так сказал Гронский. «Ни в коем случае». Из двора не доносилось ни звука. Впрочем, дождь и далекий гул проспекта заглушили бы что угодно, кроме разве что криков и выстрелов. Ни криков, ни выстрелов. Алина не сводила глаз с темной арки, словно ожидая, что оттуда сейчас выскочит чья-нибудь окровавленная, отчаянно вопящая фигура. Никто не появлялся из темноты. Алина отчетливо представила себе, что сидит вот так полчаса, час, а когда, наконец, заходит во двор, то видит на земле два распростертых тела, страшно искромсанных и с одинаково окровавленными лицами. «Ни в коем случае не входите». «Да какого черта?» Она решительно вышла из машины, захлопнула дверцу и поплотнее застегнула пиджак. Пальто было оставлено в осажденном очередью гардеробе Венеции. Она подняла воротник и быстрыми шагами направилась к входу во двор. Алина прошла через мгновенно поглотившую ее темноту длинной арки и вышла на середину небольшого квадратного двора, щурясь и оглядываясь по сторонам. Так, вот, кажется, нужная дверь. Высокая фигура в черном возникла рядом с ней мгновенно, как будто метнулась стремительная тень откачнувшегося под порывом ветра фонаря. Алина только почувствовала легкое дуновение и чуть отшатнулась, инстинктивно выставив руку и не успев даже вскрикнуть. Пожарская вышла из такси с улыбкой на лице. Вечер удался. Вот за что она и любила свою работу. Яркие события, красивые люди, море позитивных впечатлений и в итоге радостное ощущение очередного успеха. Все прошло замечательно, и к тому же она хвалила себя за предусмотрительность. Во-первых, рассчиталась с диджеем и аниматорами сразу перед началом сеанса. А во-вторых, пристроила свою и подружкину одежду в кабинете администратора, так что им не пришлось терять время в бесконечной очереди в общий гардероб. Такси тоже нашлось быстро. И это было очень кстати, час уже поздний, а завтрашнее начало рабочего дня в 10 утра никто не отменял, независимо от того, во сколько закончилось бы мероприятие. Но теперь она уже почти дома. Осталось только пройти 50 метров по улице, войти во двор, а там уже подъезд, лестница, квартира и заслуженный отдых. Вполне можно позволить себе еще полчаса посидеть в интернете, поделиться впечатлениями в социальной сети. Алиса поежилась под холодным противным дождем, пожалев, что не взяла зонтик, и быстрым шагом пошла по пустынному тротуару, стараясь держаться поближе к стенам домов, освещенных тусклыми пятнами уличных фонарей. Провалы проходных дворов разверзались по обе стороны улицы, как беззубые, но хищные пасти. Она стала переходить улицу и уже начала на ходу вытаскивать из сумочки ключи, как взгляд ее упал на арку входа во двор, и Алиса, едва не споткнувшись на ходу, замерла на середине дороги. Освещенная под слеповатым фонарем в арке застыла темная фигура. Очень высокий и очень широкоплечий человек в длинном плаще и накинутом на голову капюшоне возвышался черной тенью, и в его неподвижности было что-то настолько зловещее, что Алиса отступила обратно, растерянно оглядываясь по сторонам. Улица была совершенно пустынна. Алиса вдруг осознала, что среди этого холодного, неуютного пространства она стоит один на один с закутанным в плащ незнакомцем, которого отделяет от нее всего 20 шагов. Алиса почувствовала мгновенную неприятную слабость в коленях, сердце тяжело забилось, прогоняя по венам густую волну внезапного страха. Она развернулась, быстрым шагом прошла вперед 30 метров и резко свернула в другую арку. За те несколько лет, что она здесь жила, Алиса неплохо изучила все входы и выходы. Ничего, придется сделать небольшой крюк и направиться в обход. Пройти мимо неподвижной черной фигуры она не заставила бы себя ни за что на свете. Девушка вошла во двор, опасливо озираясь. Ничего, Только пустые темные окна уставились на нее с трех сторон, словно дома спали с открытыми глазами и видели недобрые сны. Алиса мысленно отругала себя за малодушие и быстрой нервной походкой пошла вперед, прикидывая на ходу, как теперь лучше добраться до дома. Она пересекла двор и рефлекторно обернулась. Волосы на голове будто стянуло тугой резинкой, ей даже показалось, что они поднимаются вверх. Сердце один раз сильно и болезненно ударилось в груди и замерло, словно тоже увидела это. Огромную фигуру, стоящую в арке и освещенную со спины тусклым уличным светом. Алиса едва сдержала крик и почти бегом бросилась вперед. Она промчалась через темный, плавно закругляющийся проход, не обращая внимания на промозглую сырость, пробежала прямо через глубокую лужу под ногами и вылетела во второй двор, остановившись, чтобы перевести дыхание. Отсюда дальше, вглубь каменных темных лабиринтов, вели еще две арки, и когда Алиса выскочила на середину двора, то прямо перед собой в одной из них снова с ужасом увидела устрашающе высокую фигуру в плаще. Каким-то непостижимым образом зловещий незнакомец, которого она оставила позади, вдруг оказался здесь, всего в нескольких шагах впереди нее. Алиса смотрела на него, оцепенев от страха и не в силах отвести взгляд. Черная фигура сделала широкий шаг вперед, руки поднялись и медленно откинули капюшон. Огромная угловатая голова качнулась вперед в зловещем приветствии. Девушка издала слабый писк, вырвавшийся из ее горла вместо крика, и бросилась бежать. Частый дробный стук каблучков звучал теперь, как с бешеной скоростью повторяющийся сигнал «СОС». Вервольф бесшумно скользнул следом за ней стелющимся широким шагом. Время для решающего смертельного удара еще не наступило, и он погнал девушку вперед, направляя ее через закручивающуюся причудливой спиралью анфиладу дворов в самое сердце каменной трясины. Слышал ее прерывистое, всхлипывающее дыхание, а когда она оборачивалась, видел глаза, огромные, карие, влажные от слез глаза испуганного олененка. «Я же просил вас не входить во двор», — спокойно сказал Гронский. Он вышел из тени, и его бледное лицо тускло осветилось мрачноватым светом ближайшего окна. «Черт!» — выдохнула Алина. «О, Господи!» «Вы уж определитесь», — заметил Гронский. «Черт!» — снова сказала Алина, с трудом переводя дыхание. «Вы видели кого-нибудь?» «Ни пожарской, ни убийцы. А вы?» «Нет. На улицах вокруг точно никого». Гронский покачал головой и нахмурился, окидывая взглядом двор. «Этот ваш источник?» — спросила Алина. «Не мог что-нибудь напутать?» Гронский несколько секунд стоял неподвижно, а потом крепко взял Алину под руку, увлекая ее через арку обратно на улицу. Алина семенила рядом, с трудом поспевая за его широкими шагами. Гронский почти волоком дотащил ее до своей машины и открыл дверцу. «Сядьте, не мерзните, я быстро». Алина сидела на переднем сидении и наблюдала через лобовое стекло, как Гронский расхаживает взад и вперед под дождем, с кем-то разговаривая по телефону. Потом убирает трубку, снова ходит, меряя узкую улицу шагами, и опять входит во двор. Алина терпеливо ждала. Гронский выскочил из арки минут через пять, бегом устремился к машине и прыгнул на водительское сиденье. «Что случилось?» — спросила Алина, встревоженно глядя на него. Глаза похоронного агента холодно блестели, черты худого лица резко заострились. «Не тот адрес. Здесь она прописана вместе с родителями, а живет совсем в другом месте. Уже 2 года. Это моя ошибка. Не уточнил, когда спрашивал, что нужны все возможные адреса по всем базам. Пожарская снимает квартиру». «Где?» «В центре, разумеется, в самом центре, между Фонтанкой и Маховой». Гронский рывком вытянул ремень безопасности и завел двигатель. «И что теперь делать?» «Пристегнуться», — произнес он сквозь зубы, и маленький джип, взревев, рванул с места так, что Алину вжало в сиденье. Алиса неслась через дворы, петляя, сворачивая в первые попавшиеся арки, не разбирая дороги, и холодные капли дождя на ее лице смешивались с текущими из глаз слезами. Пару раз она пыталась открыть двери подъездов, но те только дергались, лязгая замками, и отказывались впускать внутрь. Она уже полностью потеряла чувство направления и просто бежала, оглядываясь на каждом повороте, и каждый раз видела одно и то же — высокую фигуру в черном плаще, бесшумно появляющуюся из-за угла. Незнакомец в жуткой маске, а Алиса была уверена, что это именно маска, потому что поверить не могла, что у человеческого существа может быть такое кошмарное звериное лицо, преследовал ее, передвигаясь длинными шагами, одним движением покрывая расстояние, которое она преодолевала мучительным бегом. Стены домов обступали ее, как уродливая толпа, и ей казалось, что они загоняют ее в угол, помогая зловещему преследователю. Дома теснились вокруг, иногда дотрагиваясь до нее холодными прикосновениями стен, слепые и угрюмо светящиеся глаза окон таращились со всех сторон, и она словно даже слышала их приглушенный и зловещий многоголосый шепот. Каблук на одной туфле с треском сломался. Алиса всхлипнула, сбросила обувь и побежала босиком, не чувствуя стылого камня и холодных луж под ногами. Выскочив из очередной арки, она заметила, что в углу между неплотно сомкнувшихся домов тускло светится узкая щель. Алиса бросилась туда, протискиваясь меж неровных каменных стен, наступая босыми ногами на слежавшийся гнилой мусор, какие-то острые обломки и, наконец, оборвав две пуговицы на куртке, вывалилась во двор, смежный с тем, куда выходили двери ее подъезда. Оставалось только сделать последний рывок к низкой арке с большой лужей посередине, но в этот момент она услышала плеск воды. Ее преследователь широкими шагами шел через эту арку прямо к ней. Другого выхода из этого двора не было. Ее загнали в тупик. Алиса в панике огляделась. К стене дома рядом с ней прилепилось какое-то приземистое строение, деревянная дощатая дверь, железная крыша, раскрошившийся кирпич низких стен, то ли подсобка дворника, то ли огражденный вход в подвал. Она с силой дернула дверь, и та с легким скрипом отворилась, впуская Алису в кромешную удушливую тьму. Лихорадочно яркие огни улиц слились за окнами машины в сверкающие полосы. Джип мчался по прямому, как стрела, Каменноостровскому проспекту, полностью игнорируя сигналы добросовестных светофоров, старательно отрабатывающих ночную смену. «Алина, посмотрите точное расположение дома на карте. Сможете?» Алина, рефлекторно вцепившаяся рукой в поручень, только кивнула, достала смартфон и быстро набрала адрес, который продиктовал Гронский. Карта стала медленно загружаться. В этот момент они очередной раз проскочили на красный свет, и с обочины позади них сорвался с места автомобиль дорожной полиции. Проблесковые маячки разноцветными огнями вспыхнули в зеркалах заднего вида. Алина обернулась назад, потом посмотрела на Гронского. Тот с сосредоточенным непроницаемым лицом сидел за рулем, глядя вперед на мчащуюся под колеса темную ленту асфальта. «Что будем делать?» «Ничего», — ответил Гронский ровным голосом. «Приведем с собой помощь. Вы же хотели привлечь к делу полицию?» Сзади взвыла сирена и неразборчиво, но угрожающе забубнил громкоговоритель. «А если будут стрелять?» «Не успеют», — процедил Гронский. «Ради бога, займитесь картой». Когда они домчались до моста, огни и сирены остались далеко позади, но справа по набережной уже летела на перехват еще одна машина ДПС. Гронский вжал педаль в пол, и маленький джип перелетел через реку за несколько секунд, едва касаясь колесами моста. Карта, наконец, загрузилась. «Ее дом у самого входа с маховой», — сказала Алина, «но вокруг целый квартал из проходных дворов». Она взглянула на Гронского. «Если ее нет у подъезда, нам придется искать ее в настоящем лабиринте». Темнота в низком тесном сарае сгустилась от невероятного зловония до состояния воска. Каждый вдох давался с трудом и омерзением. Алиса стояла в маленькой луже чего-то холодного и липкого у самой двери, а сзади и правее нее огромная невнятная куча гниющего мусора поднималась вдоль стен до самой железной крыши. Куски плесневелого размокшего картона, ржавые банки, тряпки, какие-то слипшиеся комья. Когда глаза более или менее привыкли к темноте, она разглядела в глубине сарая приоткрытую низкую дверь в половину человеческого роста, а за ней уходящие в темноту стертые ступени. О том, чтобы бесшумно пробраться туда через залежи прелого хлама, не могло быть и речи. и Алиса замерла и затаила дыхание. Отчасти от страха, а отчасти от невыносимой кислой вони. Сквозь щели в двери она видела, как ее преследователь вошел во двор. Его белое лицо с черными провалами глаз медленно поворачивалось из стороны в сторону, отыскивая пропавшую жертву. Он несколько раз с шумом втянул носом воздух, и Алиса сжалась в своем убежище, не позволяя даже сердцу лишний раз дрогнуть в груди. Вервольф помотал большой головой и принюхался. Он чувствовал, что его добыча где-то рядом, но теперь к обычным запахам сырости примешивались такие оглушительные гнилостные миазмы, что он совершенно не ощущал острого, возбуждающего аромата своей жертвы. Оборотень внимательно осмотрел двор. Три подъезда, одна запертая ржавая дверь в подвал, покосившаяся пристройка, из которой как раз и несло тяжелым помоечным смрадом, и та самая щель между стенами, куда так неожиданно юркнула бежавшая девушка. Вервольф еще раз медленно повернулся вокруг себя и нерешительно двинулся в сторону подвальной двери. Алиса наблюдала за ним через щели между грязными досками. Сейчас он находился как раз между ней и спасительным выходом из двора, за которым всего в десятки метров был ее дом. Алиса покрепче сжала в кулаке связку ключей. Если ее преследователь выйдет из двора через арку, она останется в этом вонючем сарае и просидит тут хоть всю ночь. Перспектива отравиться насмерть испарениями гниющих отходов не слишком пугала по сравнению с возможностью еще раз увидеть у себя за спиной огромную фигуру в плаще. Ну а если он подойдет к двери ее убежища, то она заползет через груды мусора в низкий подземный лаз в надежде, что никто не сможет протиснуться за ней следом. Незнакомец подошел к ржавой подвальной двери. Алиса видела, как он постоял секунду, потом не сильно пнул дверь сапогом, дернул на себя, убедился в том, что висячий замок крепко держится в погнутых петлях, и двинулся налево, обходя двор против часовой стрелки. Теперь дверь одного из подъездов. Несильный пинок, рывок, клацанье язычка замка и снова тяжелые шаги, хриплое дыхание, похожее на низкий рык и отрывистое сопение. Алиса поняла, что ее преследователь намерен методично проверить все возможные укрытия в этом дворе и в отчаянии глянула в сторону жуткой низкой двери в основании стены, больше похожей на черную осклизлую нору. Она больше не видела кошмарного незнакомца, а только слышала его. Вот трясется дверь еще одного подъезда, рычание, шаги и долгое сопение, которое он издал, поравнявшись со щелью в стене. Теперь их разделяло расстояние не более 3 метров. Груда мусора и покосившаяся стена из крошащегося кирпича. Алиса чувствовала, как болезненно ноет сжавшееся в тугой комок сердце. Снова раздалось громкое сопение, перемежающееся короткими сиплыми вдохами. Затем Алиса услышала протяжный шорох ткани о камень. И наступила тишина. Ее кошмарный преследователь исчез. Он вернулся обратно, в другой двор, протиснувшись в тот лаз, через который попала сюда она. Девушка замерла и едва дышала. Тишина вокруг была пустой и неподвижной, только дождь скребся по ветхой железной крыше. Алиса посмотрела в щель. Впереди, в 1,5 десятках шагов, чернел низкий проход, ведущий в ее двор. Она стиснула в ладони ключи, набрала полные легкие густого вонючего воздуха и стремительно выскочила из сарая. «Вот здесь, здесь, следующий дом!» — закричала Алина. Гронский резко затормозил, и джип, проскользнув несколько метров по мокрому асфальту и немного развернувшись, замер у черного провала полукруглой арки. Они выскочили из машины. Алина оглянулась. Метрах в 200 позади них, из-за поворота, скрипя тормозами и сверкая проблесковыми маяками, вылетел автомобиль ДПС. «Не стойте!» — крикнул Гронский. «Они присоединятся, будьте уверены». Полицейская машина сердито рявкнула сиреной и стала стремительно приближаться, но Гронский и Алина уже вбегали во двор. Вот ее подъезд. Во дворе было пусто. Дождь хлестал упругими струями, и пленка темной воды на асфальте вздувалась множеством пузырей. «Куда теперь?» Гронский молча устремился в один из проходов, ведущих вглубь дворов. Алина побежала следом, но уже через пару секунд отстала настолько, что успела только заметить, как мелькает впереди черный силуэт ее напарника, рыскающего в каменном лабиринте. Откуда-то сзади слышались громкие голоса и топот тяжелых шагов. Алина выскочила из очередной арки и едва не уткнулась в спину Гронского, который замер у входа во двор, словно прислушиваясь к чему-то. «Что?» — начала была Алина, но Гронский сделал резкий жест рукой, и она замолчала. Несколько секунд они стояли неподвижно. Слышен был только обволакивающий шум дождя, да позади нарастали звуки полицейской погони. Вдруг откуда-то справа донесся едва слышный, но отчетливый крик. Алина вздрогнула. Гронский повернулся на звук. Крик повторился, пронзительный, отчаянный, и внезапно резко оборвался. «Туда!» Гронский бросился к низкому темному проходу, и Алина побежала за ним, надеясь только на то, что еще не слишком поздно для спешки. Алиса выскочила из сарая, но тут же как будто споткнулась обо что-то и с криком упала на мокрый грязный асфальт, обдирая выставленные вперед ладони. Она не успела ничего понять и попыталась встать, но в этот миг огромная рука схватила ее за волосы и рывком подняла на ноги. Выступившие от резкой боли слезы мгновенно застлали глаза, но и сквозь дрожащую влажную пелену она увидела перед собой то, от чего так отчаянно пыталась спастись. Большое, неестественно белое лицо, человеческую маску на морде зверя с черными провалами глаз. Вервольфу приходилось и больше времени проводить в засаде, ожидая, когда уверившаяся в собственной безопасности добыча выскользнет, испуганно озираясь из спасительного убежища. Насмерть перепуганная девушка, просидевшая в вонючем сарае всего 3 минуты после того, как он неподвижно застыл рядом с дверью, была просто не в силах вытерпеть больше. Он поддел ее ноги своим большим сапогом, а когда она упала, по заячьи загласив, поднял перед собой. Алиса успела снова пронзительно закричать. Вервольф, продолжая держать ее за волосы, взмахнул рукой и наотмашь ударил Алису по лицу. Чудовищный удар сотряс мир вокруг. Голова откинулась назад, а асфальт, вдруг коварно поднявшись, жестко и сильно припечатался к лицу. Алиса осознала, что лежит ничком на земле. Она всхлипнула и почти бессознательно попыталась ползти в сторону арки, но оборотень сделал шаг и с силой наступил ей тяжелым сапогом между лопаток, припечатав к земле так, что хрустнули позвонки. Алиса беспомощно заскребла по асфальту руками. Из судорожно открытого рта безуспешно пытался вырваться сдавленный между трещащими ребрами крик. Вервольф достал из-под плаща пустой кожаный мешок, бросил его рядом с Алисой. Снова полез под плащ, и в его огромной руке тускло заблестело широкое изогнутое лезвие, наточенное до едва слышного тонкого звона. Он деловито встряхнул мешок, приподнял за волосы голову девушки, поднес нож к ее шее и вдруг остановился, словно что-то услышав. В следующую секунду Алиса тоже услышала это, приближающийся звук чьих-то шагов. Вервольф поднялся во весь рост и встал, держа ногу на спине своей жертвы и глядя в сторону единственной арки. Серой тенью во двор не спеша вошел человек. Он чуть шаркал при ходьбе, мешковатый плащ свисал с покатых сутулых плеч, в руке болталась бесформенная хозяйственная сумка. Оборотень стоял неподвижно, уставив на него непроницаемый взгляд своих черных глаз. В опущенной руке поблескивал нож. Человек прошел мимо, бросил в сторону Вервольфа и девушки мимолетный взгляд и, ничуть не сбившись с шаркающего шага, продолжил свой путь, подходя к одной из дверей. Задыхающаяся, под давящим на ее хребет сапогом Алиса попыталась выдавить из себя хоть какое-то подобие крика, но из горла со свистом вырвался только слабый шепот. «Помогите!» В следующее мгновение нога Вервольфа с такой силой прижала ее к асфальту, что она почувствовала, как хрустнули ребра и потемнело в глазах. Человек в сером еще раз посмотрел на нее ничего не выражающим взглядом, повернулся к дверям и некоторое время позвякивал ключами. Лязгнул замок, дверь открылась, на несколько секунд выпустив во двор тусклое желтое свечение лампочки, а потом захлопнулась. Алиса закрыла глаза. Судьба, отрицательно покачав головой, дала последний ответ на ее немую, отчаянную мольбу о спасении. Вервольф одним движением набросил ей на голову мешок, и Алиса успела ощутить тяжелый густой запах сырого мяса. В следующий миг острое лезвие ножа скользнуло по ее шее, рассекая горло от уха до уха. Сильная рука удерживала голову в мешке так, чтобы кровь, бьющая из рассеченных артерий, не разбрызгивалась по сторонам. Несколько секунд ее ноги судорожно елозили, разрывая джинсы на коленях, пальцы скребли по земле, ломая ногти с праздничным маникюром. Вервольф терпеливо ждал, пока тело не перестанет биться в рефлекторных попытках освободиться от его хватки, пока пройдут предсмертные конвульсии, и только минуты через две после этого вынул голову девушки из мешка. Лицо покрыто кровавыми потеками, волосы слиплись в жуткие ведьминские колтуны, словно за несколько минут она превратилась в какое-то другое, странное и жутковатое существо. Вервольф, аккуратно придерживая мешок за петлю, перевернул девушку на спину, обратив ее лицо к плачущим небесам. Он аккуратно перехватил нож лезвием к себе, примерился и занес клинок. Нужно было заканчивать начатое. И так уже сегодня было потрачено слишком много времени на погоню. Лезвие ринулось было вниз, но замерло на полпути. Оборотень повернулся в сторону арки и издал раздраженное рычание. Из каменной трубы прохода снова слышались чьи-то шаги, и на этот раз они были быстрыми, целеустремленными и принадлежали как минимум двоим. Вервольф прислушался. Где-то среди дворов нарастала тревожная суета и ощущалось движение множества людей. Оборотень снова зарычал и посмотрел на лежащее перед ним тело. Он не боялся никого и ничего, тем более ночью и на своей территории. Но сейчас ясно чувствовал приближающуюся опасность, тем более неприятную, что он не понимал, откуда она исходит. Вервольф еще секунду поколебался, но шаги приближались, уже отдаваясь эхом в арке всего в нескольких метрах от него. Он рывком затянул клапан мешка с кровью, убрал нож, и в этот самый миг во двор вбежал человек. Алина на этот раз отстала от своего напарника всего на пару секунд и успела увидеть огромную тень, бросившуюся от центра двора в дальний угол. Гронский черной летучей мышью метнулся следом, но темный силуэт, вдруг словно сжавшись в размерах, стремительно проскочил в едва заметную щель между домами. Гронский, оскальзываясь на кучах мусора, стал протискиваться следом, и в этот момент Алина увидела распростертое на земле неподвижное тело. Алиса Пожарская лежала на спине расслабленно и умиротворенно, словно отдыхала от тревог нелегкого дня. Струи дождя бережно смывали кровь с ее лица и слипшихся волос, а пузырящиеся потоки воды, обегающие тело, уносили кровавые потоки в темные подземелья дренажных люков, как дань хтоническим богам. Алина привычным жестом протянула руку к шее девушки, но пульс проверять было негде, да и незачем. Все, что могло пульсировать в ее жилах, вырвалось из тела через страшный разрез на горле. Глаза были приоткрыты, и дождевая вода собралась между век, как невыплаканные слезы. Сознание привычно отмечало детали. Ободранные ладони, падало, джинсы порваны, возможно, ползла, босые окровавленные ноги с остатками колготок, сбросила обувь, бежала босиком, достаточно долго. Но взгляд постоянно возвращался к лицу. Алина уже очень давно не встречалась со смертью настолько лично. Перед ней был не просто остывший труп, положенный на прозекторский стол, не безымянное тело, лежащее на улице. Всего пару часов назад она видела эту девушку живой, смеющейся и полной жизни, которую сейчас отобрали. Зашуршал мусор. Алина подняла глаза. Гронский выбрался из узкого лаза, прошел несколько шагов и сел на валяющийся рядом с домом обломок бордюрного камня. Пальто было густо измазано белесой грязью. «Я его упустил», — сказал Гронский. Он достал из кармана пачку сигарет, закурил, выпустив во влажный сумрак клубы дыма. «Упустил». Со стороны входа во двор послышался шум, и из арки с азартным гомоном выбежали двое дорожных полицейских. У одного из них в руке был пистолет. Они увидели то, над чем склонилась Алина, и в растерянности остановились. «Старший судебно-медицинский эксперт Алина Назарова», — сказала она. «Звоните в дежурную часть, пусть присылают сюда следственную группу. И специальный транспорт тоже». Через 20 минут ночной пустынный двор наполнился светом, людьми и сдержанной деловитой суетой мрачноватого ритуала. Четыре мощные лампы освещали квадратное пространство скрещенными лучами. Холодной молнией бесшумно сверкала вспышка фотоаппарата. Негромко переговаривались мужские голоса. Двое оперативников опрашивали нескольких заспанных, недовольных жителей окрестных домов в наспех наброшенной поверх пижамы ночных сорочек в верхней одежде. Мимо прошел полицейский с грустной мокрой собакой на поводке. В открытой двери сарая виднелась чья-то копающаяся в разбросанном мусоре фигура. Мелькали темные силуэты и красноватые огоньки сигарет. Алина в форменной полицейской куртке поверх пиджака подошла к Гронскому. Он по-прежнему сидел на камне и курил, глядя перед собой. Алина села рядом. «Дайте сигарету», — попросила она. Он протянул ей пачку и зажигалку. Алина закурила, поморщилась, закашляла, но тут же сделала еще одну затяжку. «Он ушел через подвалы», — сказал Гронский, — «очень быстрый. Я потерял его почти сразу». Алина молча курила. «Это моя вина», — снова сказал он. «Я не должен был так ошибиться с адресом. У нас были все шансы ее спасти». «Ваша вина», — медленно начала Алина, — «в том, что вы беретесь не за свое дело. Насколько я знаю, ваша работа — хоронить людей, и у вас, видимо, это неплохо получается. Вот организовали себе нового клиента». Гронский промолчал. «А работа всех этих людей, — продолжала Алина, — искать и задерживать преступников. И я помогаю им в этом по мере своих сил и способностей. Если бы вы не занимались ерундой, не скрывали информацию и слушали меня хоть иногда, а не заставляли все делать по-своему, вот тогда да, тогда у девушки были бы шансы спастись». Гронский молча курил. Алина сделала еще одну затяжку, бросила сигарету и встала. «На этом игры закончились. С меня вполне достаточно историй про алхимиков и вампиров, многозначительных намеков, а еще более чем достаточно трупов. С этого момента я буду делать все так, как считаю нужным. Одна». Гронский посмотрел на нее, но ничего не сказал и снова отвернулся. Алина еще немного постояла рядом, повернулась и пошла туда, где двое санитаров уже поднимали с земли тело Алисы Пожарской.